Алло. Алло. Да? Валентина Петровна? Да? Здравствуйте, это Ижека вас беспокоит. Ижека вас беспокоит. Жек. Что у тебя голос какой-то ебанутый? Ижека вас беспокоит. Алло. Кто? Ижека беспокоит. Да? С каких это пор Жек по ночам стал работать? Нам поступила жалоба от соседей. Перестаньте матом ругаться. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Хуй-ё-ё-ё-ё! Хуй наебёшь, паскуда! Преступная паскуда! Хуй ты меня наебёшь! Я тебя, блядь, кислотой оболью, нахуй! Алло. Да. Алло, Валентина Петровна, если вы будете бросать трубку, мне придется выслать наряд милиции. Ты хуй свой напугай, а меня ты хуй чем напугаешь? Наряд милиции придет и разнесет все у вас в квартире. Вы да что ему... ты? С каких это пор? Без суда милиция не имеет права никого разносить, только суд имеет право разносить. Постановление, вернее. Дело дошло уже до суда, и постановление давно есть. Я звоню, предупреждаю вас, чтобы вы перестали ругаться матом. Соседи услышали. Да я ебать хотела тебя, преступная тварь! Меня будет предупреждать! Ты бандюга в тюрьме должен сидеть! Ты еще не знаешь, с кем имеешь дело, блядь! И какие у меня заслуги перед государством, сука рваная! Я участница войны, блядина! После таких слов вы сами сядете. За вами сейчас... Я тебя, блядь, засажу и не вылезешь! За вами сейчас явится наряд милиции, будьте готовы, открывайте дверь, выходите. Хуй тебе, ёбаный в рот, а не дверь! Лучше сдайтесь без сопротивления, ну, тогда... Ну, ты всегда наготове, блядь! Лучше сдайтесь без сопротивления, тогда никто не пострадает. 0-2, я тебя сдаю в милицию, сука, по 0-2 всегда тебя сдам, суку! Я сам оттуда. Не притворяйся, там бандиты не работают! Кто а не ты работает? Бандюга ёбаная! Я предупреждаю вас! Хуй тебе на нос! Бандюга ебучая тварь! Лучше сделайте все, как говорится, чтобы никто не пострадал. Лучше добровольно иди и в тюрьму сдавайся, блядь! Да, если вы добровольно... Я кончаю преступником быть, хочу работать тебе, блядь! От силы год дадут, блядь! Нет, вам дадут побольше, чем год. Ну, побольше отсидишь, хуже тебе! Вы отсидите намного больше года, если не перестанете матом ругаться, и выйдете, и сдадитесь наряду на лицо. За мат я буду отвечать, а не ты! Соседи жалуются. Чего приебался к чужому жилью-то, блядь, а? Тебе хули нужно, сука? Я сдохну, но тебе не отдам! Запомни, блядина! Алло. Запомнишь, квартира принадлежит вам и зятю. А алло, тебя... это группа захвата. Ты шибет группа... сразу нахуй! Говорит группа захвата. Да! Мы сейчас врываемся к вам в квартиру. Да не группа бандитов, говорит! Группа захвата, врываемся к вам в квартиру, кидаем дымовые шашки и скручиваем всех, кто находится в квартире. Ложитесь на пол, накройте голову руками, мы уже идем. 0-2 вызываю, сука ебаная в рот! Паскуда, блять! Бандитская рожа! Рожа бандитская! Это группа захвата говорит, мы не шутим, бандит, мы... Бандит ёбаный! Кого ты собрался захватывать-то, блядь? Мы врываемся к вам в квартиру. А и захватим... квартиру хочешь захватить, бандюга? Я тебе, блядь, покажу кислоту такую твою! Алло? Да? Алло, это соседи. Мы слышали, к вам сейчас ворвется группа захвата. Это правда? Пошла к тебе, не матери. Или пошел там, голос меняешь, ебаная сука. Алло, это соседи. Какого тебе хуя от меня нужно? Это соседи вас беспокоят, мы боимся. Группа захвата уже возле дома, посмотрите. Да что ты? Вы а 02 для чего? Они из 02 приехали, их кто-то вызвал. Я вызову 02, бледина! Захватчика ебаная! Захватчица хуева! 02 вызову, блядь! Только появись, сука! Они уже приехали из 02! Их нечего вызывать, кто-то вызвал уже! Пошла, блядь, к ебе не матери, паскуда ебаная в рот! Зарежу, блядь! У вас кислота есть? Хуе мое! Алло, говорит Сергей Иванович из группы захвата. Да что ты, ебаный? А 02 для чего? Я из 02, я сам приехал оттуда, мне позвонили. 02! Я тебя уберу, сука! Уберу, блядь! В клетку сядешь, блядь! Мы посадим вас. Мы уже идем с наручниками. Сейчас, блядь! Какой ты имеешь право меня захватывать, сука? Меня только суд может захватывать! Я но здесь, не ты, суд. Блядь! Зал я... суда только имеет право захватывать людей! А я ты, бандюга, ебаный, ебешь мозги! Я из суда! Преступник! Да. У меня там друзья есть. У меня сосед в милиции работает. Вот сейчас он отдыхает, будить жалко, он тебе, блядь, пока покажет, ёбаный. Этот сосед... Алло. Сосед из милиции сдал вас, он позвонил нам сейчас и сказал, чтобы мы приехали. Алло. Алло, мы уже врываемся. Слышишь? Да что ты? Готовьте ты что ты? Напугал, ёбаный! Да я у тебе, блядь, как прысну кислотой, так нахуй зрение потеряешь! Мы будем с автоматами. Хорошо! За автомат 15 лет дают! За хранение автомата! Мы военные люди, нам можно! Да что ты! С каких это пор мирное население автоматами пугать? Мы не мирные, мы из милиции. Это тебе, блядь, не на войне, ёбаный! Да, милиция имеет на вооружении автоматы, чтобы захватывать таких преступников, как вы. Говорить научись, сука картавая! Алло, ты чё обзываешься? Мы ведь с автоматами захватим. Ты, ёбаная, голос не меняй, паскуда ёбаная! Мы с автоматами войдём. Я тебе, блядь, войду, кислоту я хуячу, блядь, и 02 вызову. Мы сами из 02. Мы уже и приехали. И сосед тут сейчас выскочит, он тебе, блядь, покажет. Сосед тоже ворвется к вам.